قبل البيض. Протри меня влажной тряпкой, ковыряясь в дупле кулитяпкой. Москаль в поисках сала, до глубины потрясала поле чудес и два рояля. Жидов уже тогда хуярил, хохлы стояли на пальме. В жопу ебали украли из Киева, смесь фекалий убогих рыданий. БДСМ. Смотри на накачанные ноги Дани, я же знаю, что он хуярится в ванне. Водочку на рвом стакане, предметы как в тумане, мне кажется, я переборщил, парни. У вас больше не станет, хорошо, Крис. Соси, мразь. Я в Афганистане, а ты мудло елозишь жопы на диване. Работай, тварь, а? Работай, тварь. Помню, морозный январь, с интересом изучал букварь за 3 рубля. Молокососы удивлялись, ну нихуя же, вот, бля. Вкалывал каждой твари героин в анал, они стонали. По паре шерстяных носков и в кроватку. Это вам не жрать сухомятку, не долбиться без маски. Закрывайте глазки, ребятки, несуйте в дупло кулитяпки.